вошла она, и стихло все крикливое. И зажегся, будто в темени, маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история, покружилась и ушла, как тень из дня. И остался с целым миром в прежней ссоре я, что когда-то перекрикивал меня. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю. С ней весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю. Thank you.